Глава 20. Вернемся на минуту назад в дом на Королевской площади и посмотрим, что сделала Эстер с бумагой, поднятой ею в квартире Рене Мулена. Появление безумной объясняется очень просто. Мы уже видели, как вскрикнула вдова Сигизмунда, увидев на площади сенатора, освещенного яркой молнией. Ей показалось, что она узнала лицо, которое навсегда врезалось в ее память, лицо смелого злодея, которого она называла убийцей в Брюнуа. Инстинкт говорил ей, что этот человек был единственной причиной всех ее несчастий, и мы знаем, что она не ошибалась. Убедившись, что он вошел в дом, бедная женщина инстинктивно решила подстерегать его и направилась в переднюю. Мы уже знаем, что всюду было темно, так как осторожная Мариетта погасила свечи, поэтому безумная медленно добралась до выходной двери, которую камеристка, спеша на свидание, забыла запереть на ключ. Эстер тихо вышла на площадку лестницы. Тут было светло. Услышав вверху шаги, безумная стала подниматься по лестнице. Минутный проблеск сознания уже погас в ее мозгу. Она не помнила, зачем она вышла из квартиры своей старой подруги и зачем она поднимается вверх. Поднявшись на четвертый этаж, она остановилась. Тут кончилась лестница, а иначе она шла бы и дальше. Луч света, проходивший сквозь щель приоткрытой двери, привлек ее внимание, и, любопытная, как ребенок, она подошла к ней и, приложив ухо, стала прислушиваться. Не услышав ничего, она, вероятно, вернулась бы домой, но вдруг дверь от нечаянного толчка открылась, безумная переступила через порог и увидела герцога и Тефера. При виде сенатора она опять, казалось, что-то припомнила, и произнесенные ею страшные слова напомнили бывшему любовнику Клодии Варни драму в готической вилле в Брюнуа и привели его в ужас. Остальное читателям уже известно. После бегства герцога и агента Эстер вышла из квартиры Рене Мулена и вернулась домой, не помня и не сознавая, что она видела и делала. Она уселась в кресло и, закрыв глаза, стала напевать свои неизменные арии, не замечая времени. Наконец вернулась Мариетта вне себя от радости, так как она помирилась со своим пожарным. Тот снова обещал на ней жениться и поклялся, что она будет счастливейшей из жен. Полная благосклонности ко всему миру вообще, а к помешанной в частности, камеристка зажгла свечи и приготовила ей ужин. Когда госпожа Амадис вернулась из оперы, она нашла все в порядке. Никто не подозревал, какая странная сцена разыгралась в доме в этот вечер. Раздеваясь, Эстер нашла в складках своего корсажа обгорелую бумагу. Она с удивлением оглядела ее, потом машинально сунула в попавшуюся ей под руку маленькую серебряную шкатулку. На другой день, около 8 часов, перед тюрьмой Сент-Пелажи остановился 4-местный фиакр. В нем сидели Тефер и 2 подчиненных ему агентов. Инспектор вышел из экипажа и пошел в тюрьму, а один из его спутников уселся рядом с кучером. Тефера здесь хорошо знали. Войдя в тюрьму, он направился прямо в канцелярию и показал приказ о выдаче ему Рене Мулена. Через несколько минут дверь, ведущая внутрь тюрьмы, открылась, и показался механик в сопровождении стражи.